каждой из газет был подробный репортаж, немного с разных сторон освещавших, как выяснилось, его личную инициативу по благоустройству города таким образом, чтобы он приносил как можно больше радости маленьким москвичам. То есть, эти детские площадки, сугубо его рук дело, а не Захарова. Естественно, были и ссылки на заботу партии, но его фамилия появлялась очень уж часто. Естественно, Гришин тут же догадался, чья это инициатива. Никто иной, кроме как Захаров, не мог этим заняться. Другие его подчиненные знали свое место и не осмелились бы затеять что-то такое без его личного одобрения. Но заместитель вполне и мог попытаться таким образом подлизаться к нему. Гришин удовлетворенно откинулся в кресле, постукивая пальцами по столу. Получается, что Захаров вполне знает свое место. Всего-то и нужно было, что забрать у него этот план по размещению детских площадок, даже не оповестив его, чтобы он понял, что он в Москве не то что на вторых позициях, а на третьих, и что его дерзость по самостоятельному распределению мест размещения этих площадок была совершенно необоснована. Гришин был полностью удовлетворен. Приятно, когда ты не только ставишь подчиненных на их место, но еще и они сами понимают, в связи с чем это сделано, и вместо прежних глупых шагов начинают демонстрировать лояльность и понимание истинного положения вещей в иерархии. Пожалуй, к Захарову теперь, после такого проявления лояльности, можно относиться с большим доверием. Москва. Со всеми этими размышлениями совсем отвлекся от мыслей о походе в Рамен, а времени оставалось уже не так и много, когда мы приехали домой. Вернувшись к реальности, принялся собираться. Взял две авоськи. В первую авоську напихал 6 бутылок алкоголя, пополам водку с красными винами, а в другую примерно 5 килограммов различных консервов с импортной закуской. Хорошие две такие авоськи получились, увесистые. Поблагодарил Валентину Никаноровну, что согласилась за малышами присмотреть. Зашли этажом выше за бабушками. Эльвире и Никифоровне, конечно, понадобилось красоту навести, Галия им в этом сильно посодействовала, так что вроде особого цейтнота не было. К Загиту с Анной заходить не стал, еще раньше договорились с ними, что они сами придут к нам в квартиру, когда время выезжать придет. Ахмат был готов и просто наблюдал с удовольствием за сборами. Было видно, что ему нравится вся эта движуха вокруг. Привычно для него, думаю. Семья у него большая, родни много. Для него большие сборища родни вещь самая что ни на есть естественная. Если кругом толпа, значит все в семье как надо. По моим же ощущениям, когда пришло время выезжать в театр, не сказать, что мы как-то успели отдохнуть после этого напряженного для меня времяпровождения в ресторане. Все прокручивал и прокручивал в голове эту неожиданную встречу с Региной. Нет, все же правильно сделал, что скандал не устроил. Оба раза, когда Быстрова какие-то глупости в мой адрес делала, она получила достойный отпор. Вряд ли она уж совсем дура, чтобы не понять, что я ей явно несчастье приношу, и нечего со мной в третий раз связываться. А если даже задумает чего против меня, и попытается опереться на КГБ в своих задумках, то там ей, по идее, быстро ума вставит. Ну не тупые же люди работают в этой грозной организации, чтобы давать использовать свеженькому агенту свои ресурсы для сведения личных счетов. Тем более против человека, в отношении которого уже несколько проверок провели без всякого толку. Если даже она с КГБ связалась в надежде воспользоваться комитетскими ресурсами, то ее ждет большое разочарование. Обратиться туда можно в личных целях только за какой-то ерундой, не более того. Вот, получил от них участок под дачу. Ну так я мог его и от Захарова получить, и даже в Кремле в какую-нибудь очередь пристроившись. Да что там Кремль, Назиле мог поспрашивать. И это же еще извинение от комитета за их косяк в мой адрес. До этого они мне его и не предлагали вовсе. Да, по идее мы вполне можем с Быстровой разойтись, как в море корабли. Счет в нашем противостоянии однозначно в мою пользу, так что я не чувствую, что где-то проиграл и нужно принимать какие-то дополнительные меры. Не было у меня задачи, чтобы она, выгнанная из МГУ, в доярке обязательно пошла. Поэтому нет смысла идти к тому же Румянцеву и предупреждать, что Быстрова та еще штучка. Они же потому ее и подобрали, что это так оно и есть. Глаза я им вряд ли смогу на это раскрыть. Нужна им беспринципная, аморальная, красивая девка, и Регинка полностью подходит. Да и стыдно, если честно, было бы с такой просьбой к Румянцеву приходить. Нормальный мужик вполне. Что он подумал бы, что я прошу его за меня с бабой воевать, и как бы потом ко мне отнесся. Записал бы в личное дело, что отказавшийся дать подписку, чтобы не работать стукачом и влив, пришел и заложил свою знакомую Быстрову, как настоящий первостатейный стукач. Ну и надо учитывать, что комитетчики люди не совсем предсказуемые с моей гражданской точки зрения, силовая структура же. А ну как решили бы, что раз я так дергаюсь, то значит Быстрова что-то про меня компрометирующее может знать, что можно в мое досье включить, чтобы меня потом шантажировать в случае надобности. А ведь она с Самедовым и тем главным инженером Володинским, Головиным, долго вместе жила, могла вполне нахвататься какой-то информации о теневых схемах Володина. Группировка у того сейчас сильно ослаблена, крыша, я думаю, тоже прохудилась. А вдруг бы они решили, расспросив Регину как следует, всерьез заняться его группировкой? Этот северный олень же очень грубо работает. Ему близко нельзя было бы подходить к такого рода деятельности. Ну а дальше несложно представить, что произойдет, если Володина возьмут. Он же про нас, группировку Захарова, много чего знает. Непременно сдаст нас, лишь бы себе срок скостить. Нет, не буду я на Регинку в комитет стучать. И глупо, и бессмысленно, и опасно. Одно дело, когда эта змея в атаку на меня шла, тут уже все средства хороши, чтобы ее в чувство вернуть. А самому так поступать, не мое это. Другой вопрос, стоит ли Диме о ней рассказать, был бы помоложе, тут же бы побежал звонить и восстанавливать справедливость, поделившись моим опытом общения с ней. Ну а вдруг он в нее уже влюбился? Ничего он в этом случае не будет от меня слушать. Влюбленные они все такие, уверены, что их любимый человек сущий ангел. Надо думать, короче, чтобы дров не наломать. А то если я расскажу ему про Регину, а он не поверит, то с моей стороны это будет воспринято как объявление войны. Я их только сплачу вместо того, чтобы разделить. Ладно, черт с ней, с этой Региной, у меня премьера. Естественно, вызвали такси, сомневаюсь, что, зайдя за кулисы отмечать с актерами, я смогу остаться полностью трезвым, это по такому-то поводу. Когда приехали к Ромену, то там, конечно, уже нас ждали. Брагин приехал на своей машине и привез троих ребят, помимо Женьки. Только мы вышли из своей машины и со всеми поздоровались, как тут же Виктория Францевна с Машей появились, они на такси к театру приехали. Дальше больше. В итоге в фойе театра мы входили уже очень большой компанией, даже вызвали какой-то интерес у других граждан, которые пытались понять, что это за такая решительно настроенная делегация, которая тут же двинулась к билетерам. Билетеры очень положительно оценили такое количество контрамарок на руках, уважительно очень отнеслись, догадались, что непростые люди пришли такой большой группой. Хорошо, что день оказался нетипично теплым для сентября, так что ни в каких куртках ни у кого никакой надобности не возникло, и гардероб нам не понадобился. Зашли в буфет, где все, конечно, начали меня расспрашивать о том, как я дошел до жизни такой. Рассказал в общих чертах, что обратились из театра, понравились им мои статьи в газете «Труд», уловили какой-то у меня потенциал, видимо. Честно рассказал и о том, что я вначале отказался. Был уверен, что не мое это, и так сильно загружен, еще и в это дело лезть. Но потом как-то само собой в голове вдруг возник сюжет пьесы и стало жалко его терять. Вспомнил и про то, что люди же просили. Так что сюжет свой расписал, подучил основы драматургии, пообщался по этому поводу с умными людьми, и после определенных правок пьеса оказалась готова. «Ты так говоришь, Паша», не выдержал Брагин, «как будто каждый из нас может вот так вот сесть и такую же пьесу написать, и ее тут же поставит в каком-нибудь вот таком серьезном театре наподобие Ромена. Ну а почему бы и нет? Откуда ты знаешь, что так оно и не будет?» На полном серьезе сказал я Костину. «Ты ж пойми, что многие люди просто-напросто не знают, какие таланты у них есть. Представляешь, сколько великих художников понятия об этом не имеют, потому что никогда всерьез не рассматривали такой вариант своего развития. Так что вполне себе способен поверить и в то, что огромное количество драматургов могло бы написать великолепнейшие пьесы не хуже того же самого Шекспира, но мы никогда их не увидим, потому что они сами себя ограничивают и ничего не пишут в полной уверенности, что драматурга из них хорошего никак не получится. Так что надо искать себя, надо дерзать в разных направлениях, и все может получиться, даже то, чего совсем от себя не ожидаешь. Ну ты прямо, Паша, такую речь, полезную для мотивации творчеством заняться, нам произнес сейчас. «Наверное, все начнут дома потихоньку пьесы писать», — рассмеялся Ираклий. «И потом к тебе обращаться, чтобы ты отнес к своему знакомому режиссеру посмотреть эту пьесу», — с улыбкой сказала Виктория Францевна. «Ну да, вот уж кто жизни людей знает. Ну, тут для меня нет чужих людей, так что и посмотрю сам, и отнесу, если сочту, что эта пьеса достойна того», — ответил я. «Времени осталось немного до начала, пошли занимать места в зале. С одной стороны от меня села жена, с другой стороны пристроилась Маша. Бабушки сели все втроем, рядышком с ней. С волнением обратил внимание, что практически все места в зале полностью заняты. Ну а затем началось само представление. Смотрел, конечно, с не меньшим волнением, чем во время генеральной репетиции. Тогда, конечно, это было в первый раз, что тоже очень волнующе, но сейчас-то зал полон людей, в отличие от той репетиции. И было немножко страшно, что им может не понравиться. Нет, конечно, меня это полностью не раздавит, я уже вполне себе состоялся и в других профессиях, и цену себе знаю, но привести такое огромное количество родственников и хороших знакомых и получить негативную реакцию от зала, конечно же, не хотелось. Но постановка шла, и, судя по реакции в зале, от сердца потихонечку отлегло. Актеры работали великолепно, с полной самоотдачей, попросту жили на сцене жизнью чужих людей. Их прекрасная работа находила живой отклик у зрителей в некоторые особо волнующие моменты, когда, к примеру, сомнительные родственнички главного героя шли поджигать дом. Весь зал возмущенно ахал. Так что, когда наступил антракт, я уже был поспокойнее. Если кто и принес с собой гнилые помидоры, чтобы закидать автора, то, скорее всего, доставать их не будет. В антракте хотели в буфет снова попасть, но не срослось, мы пока все собрались, чтобы туда дойти, там уже огромная очередь выстроилась. Так что поболтали стоя, разминая ноги. Маша рассказала о своей учебе, интересно было послушать, как биологи учатся, в отличие от гуманитариев. Вернулись в зал, и снова зрители очень живо реагировали на повороты сюжета. Когда главный герой своих родственничков к себе жить позвал, зал аж замер от неожиданности. А когда пьеса закончилась и зал разразился аплодисментами, я выдохнул. Все в порядке, пьесу приняли совершенно нормально. Сюрпризом стало, когда Михаил Русланович вышел на сцену и сказал, тряхнув своей гривой волос: «Товарищи, рад вам сообщить, что сегодня с нами в зале присутствует автор этой чудесной пьесы, которую вы так тепло приняли. Павел Тарасович Ивлев, пожалуйста, подымитесь на сцену». Глава 14. Москва, Ромен. А вот такого я, честно говоря, не ожидал. Ну что же делать? Пришлось выходить и подниматься на сцену. Большой все-таки в Ромене зал. Никогда еще у меня не было такого большого зала во время выступлений по линии знания с таким количеством людей. И все они мне аплодировали. Ощущения, конечно, были приятные, а потом еще и цветы понесли. Вручили мне аж 3 букета к моему огромному удивлению. Я-то рассчитывал, что только артистам их будут дарить. Мне, честно говоря, было как-то и неудобно самому цветы получать, но тем не менее выступил, конечно, что же молча стоять, как истукан. Поклонился, сказал зрителям огромное спасибо, что они пришли и им понравилась моя пьеса. Пару слов сказал, естественно, о том, какие талантливые актеры играли, и как мне это приятно, и ушел со сцены, вернувшись обратно в зал. Дальше уже все пошло как положено. Артисты вышли еще раз на бис, раскланились, после чего представление окончилось. Зрители начали расходиться. Ну а для меня наступила вторая часть, неформальная. Я подхватил авоськи, и тут к нам подбежал режиссер. «Павел Тарасович, я правильно понимаю, что все эти люди вокруг вас заняли места по контрамаркам? Это ваши родные, близкие?» «Да, все верно», — ответил я ему. «Так давайте пройдем все вместе за кулисы, там и посидим, пообщаемся с актерами». «А удобно так будет?» – спросил я, поскольку первоначально предполагал, что за кулисы пустит максимум меня с Галией. «Конечно, Михаил Алексеевич тоже будет очень рад. Мы, артисты, люди открытые, нам приятно общаться с нашими зрителями. И тем более это ваши друзья и родственники, мы будем рады тепло их принимать в нашем театре. Мои гости, конечно, такого тоже не ожидали, так что с некоторыми сомнениями и волнениями восприняли это предложение. Но Вишневский все-таки смог всех уговорить, и мы прошли за кулисы. А там уже были приставлены один к другому 4 больших стола. Я, конечно, не ожидал, что приведу с собой за кулисы еще почти два десятка человек, поэтому теперь лихорадочно прикидывал, хватит ли этих бутылок и закусок, что я с собой принес. Но, к счастью, на столах, помимо того, что я сам выставил, быстро оказалось другое спиртное и несколько тарелок с бутербродами. Так что повезло, каждому хватило червячка заморить. Артисты, едва первый тост сказали в честь премьеры, тут же начали по очереди истории травить про другие премьеры. Слушать их было чрезвычайно интересно, все равно, что еще на одном представлении побывать. Приятно было отметить, что режиссер жестко контролировал ситуацию. Едва заметив, что некоторые из артистов позволяют себе уже побольше, как тут же объявил о завершении нашего неформального вечера. Поблагодарил нас как гостей и попросил меня сказать прощальное слово. Я и сказал, конечно, приложив руку к сердцу, поклонился артистам, сказав, невероятно счастлив, что именно таким талантливым людям, как вы, доверили постановку этой пьесы. Как глубоко и красиво вы раскрыли свои роли в сегодняшней постановке. Очень вам благодарен. И на этом наша неформальная часть завершилась. Прямо у театра со всеми попрощались, кто не с нами приехал. Костя Брагин с Женькой поехали подвести кого-то из наших парней. Ну а мы всемером отправились домой. Москва, у Домаевлевых. До Домаевлевых Регина добралась очень быстро, благо от метро идти было совсем недалеко. Войдя во двор, изумилась количеству детей, а потом рассмотрела детскую площадку. Регина аж отвлеклась на время от своих невеселых мыслей, с любопытством ее разглядывая. Такого она еще не видела. Целый городок для игр, и сделан очень качественно. Ничего себе, даже не знала, что в Москве такие площадки бывают. Рассматривала она разнообразные турники и горки. Вот совершенно не удивлюсь, если и здесь Ивлев свои руки приложил. Мелькнула у нее вдруг мысль. Вспомнив о цели своего прихода, Регина начала искать место, с которого было бы удобно наблюдать за Пашкиным подъездом, не привлекая к себе лишнего внимания. Суматоха и куча ребятишек во дворе делали ее задачу более простой. Среди такой толпы затеряться было легко. Примостившись на скамеечке, с которой хорошо просматривался нужный подъезд, Регина приготовилась ждать. Надолго ожидание не затянулось. Буквально минут через 20 после того, как Регина села на скамейку, к подъезду подошла нарядно одетая молодая пара и стала кого-то ждать. Через пару минут из подъезда вышла группа людей. Ивлев со своей Галией, какие-то пожилые женщины и мужчины в нарядных костюмах. Весело переговариваясь, они уселись в машины такси, подъехавшие к дому, и куда-то укатили. Незаметно привлечь внимание Ивлева в такой ситуации у Регины никак бы не получилось, поэтому она просто осталась сидеть на скамейке, досадуя, что не смогла узнать о планах Пашки на вечер, пока они в ресторане общались. Вот что ей стоило спросить, сколько его не будет, куда он уехал, стоит ли ждать. Все эти вопросы роились у нее в голове, но ответов не было. «Буду ждать», — упрямо мотнула головой Регина. «Нельзя откладывать разговор. Вдруг уже завтра разболтает кому о ней?» Следующие несколько часов растянулись неимоверно. Сидеть и ничего не делать было очень скучно. Никаких учебников у Регины с собой не было, прямо из ресторана сюда ведь рванула, и она впервые всерьез пожалела о том, что не носит с собой ничего по учебе, как многие сокурсники. Далеко уходить от Домаевлева она боялась, чтобы не пропустить, когда тот вернется. Поэтому приходилось бродить неподалеку. Регина успела досконально изучить и детскую площадку, и всю прилегающую территорию, и даже запомнила имена некоторых детей и узнала, подслушав их ссоры и разговоры, что такая площадка в районе всего одна, и что смотреть на нее приезжали какие-то очень большие начальники. Пользы от этой информации не было никакой, но мозг надо было чем-то занимать. Наконец, где-то ближе к 10 вечера, когда уже заметно стемнело и почти все дети со двора разбежались, а Регина начала откровенно подмерзать в легком платьице и кофточке, к нужному подъезду снова подъехали машины такси. Из машин вышла все та же компания во главе с Пашкой. Регина уже так сильно устала и замерзла, что просто стала под фонарем, чтобы ее было видно, и надеялась, что Ивлев ее заметит. Пашка и вся компания с ним какое-то время постояли у подъезда, обсуждая что-то. По отдельным долетавшим до нее восклицаниям Регина поняла, что Ивлева с чем-то поздравляют. «Это хорошо», — подумала она, — «авось добрый будет, согласится не топить ее, лишь бы заметил». Наконец, наговорившись, все стали расходиться. К большой радости Регины, Ивлев, прощаясь с родными, бросил взгляд в ее сторону и совершенно определенно узнал. Задержав взгляд буквально на мгновение, он отвернулся и зашел со всеми в подъезд. Регина снова осталась во дворе одна. «А что, если он не выйдет?» В отчаянии подумала она. «Что тогда делать? Всю ночь тут сидеть? А если милиция заметит? Ну и пусть!» Упрямо мотнула она головой и села на скамейку. «Никуда я не уйду, пока не поговорю с ним». Минут через 10 хлопнула дверь подъезда, выпустив Ивлева с собакой и какой-то пожилой женщиной. Регина от отчаяния чуть зубами не заскрипела. Снова он не один, что за напасть такая? К счастью, буквально тут же женщина, попрощавшись с Пашкой, пошла себе по улице, а он, бросив взгляд в сторону Регины, развернулся и потихоньку пошел с собакой за дом. Регина тут же встала и последовала за ним. Москва, возле дома Ивлевых. Фух, все же дело это непростое. Когда твою пьесу показывают на сцене такого известного театра, как «Ромэн», и приятно, конечно, но и переволновался как следует. Теперь была вся надежда на то, что за воскресенье как следует смогу отдохнуть. Стоим и беседуем у подъезда, как вдруг вижу у соседнего подъезда Регину Быстрову. Так, пошел пока что в дом с нашими женщинами, а потом, когда няня домой засобиралась, взял тузика и пошел вместе с ней. Не надо, Паша, удивилась Валентина Никаноровна, твой пес с детьми нагулялся вечером, мы не так и давно, как домой зашли. Ничего страшного, мне самому после театра неплохо бы прогуляться, сказал я, стряхнуть с себя все эти эмоции. Ну тогда ладно, согласилась няня. Валентина Никаноровна пошла домой, а я, кинув взгляд на Быстрову, пошел за угол дома. Не под окнами же нашей квартиры мне с ней разговаривать. Не хватало еще, чтобы Галя случайно Регину у нас во дворе углядела. Взвесив еще раз все за и против, решил жене пока ничего о ней не говорить. По крайней мере, пока не поговорю с этой прохиндейкой. Надо узнать, как она настроена и чего хочет, а потом уже решение принимать. В ресторане она выглядела растерянной и даже напуганной, но так ли это на самом деле, большой вопрос, от ответа на который многое зависит. Регина догнала меня буквально через пару минут и молча пошла рядом. Я первым разговор не стал начинать. Это она приехала к моему дому, так что пусть выкладывает, с чем пожаловала. Паша, я поговорить приехала, нарушила молчание Регина почти сразу. Хотела сказать, что сегодняшняя встреча в ресторане была чистой случайностью. Я понятия не имела, что ты друг Димы. Он просто позвал меня за компанию. Мы даже толком с ним не знакомы еще, только на занятиях виделись пару раз. Допустим, я сдержанно кивнул. А зачем ты пришла сюда, к моему дому? Я хотела все объяснить. Начала говорить Регина немного сбивчиво, боялась, что ты решишь, что это не случайность, и я что-то замышляю. Но я ничего не замышляю. У меня учеба в новом месте, мне там очень нравится. Я решила начать все с чистого листа и сделала выводы из своих прежних ошибок. Теперь намерена только заниматься учебой и не влезать ни в какие неприятности. Ага, мети метла, мети, размышлял я, слушая Регинины сказки. Учебой ты, может, и займешься, но вот про неприятности я бы поспорил. Регина, ты можешь перейти к делу, решил ускорить разговор, так как собеседница по второму кругу пошла убеждать меня в том, насколько она исправилась и прониклась. Мы с тобой не первый день знакомы, поэтому не трать мое время. Просто четко и конкретно объясни, чего ты хочешь. Я намеков не понимаю. Не говори никому о моих проблемах в МГУ, особенно Диме, выпалила Регина после секундного замешательства. Я скептически поднял бровь, взглянув на нее, мысленно облегченно вздохнув, но внешне никак этого не показывая. Все-таки встреча в ресторане, как я правильно почувствовал, действительно случайность. Очень хорошо, потому что, если бы оказалось наоборот, и у этой интриганки были бы какие-то планы в отношении меня, пришлось бы снова возиться с нейтрализацией этой угрозы, с учетом новых обстоятельств и ее внезапного карьерного взлета. А так, все можно решить малой кровью, но так легко она не отделается. Раз Дима, по ее словам, не ее парень, то и нечего ей около него ошиваться вообще. «Дима неплохой парень и мой друг», — ответил я, — «считаю, что предупредить его на твой счет было бы честно. Ты ему явно нравишься». «У меня с ним ничего нет», — возразила Регина. «Сейчас нет, завтра все может стать иначе», — покачал головой я. «Не будет иначе. Хочешь, я пообещаю тебе, что у меня ничего не будет с твоим другом», — предложила Регина. «Даже общаться с ним буду по минимуму, только по учебе и все, честно». «Да, слушаю и верю каждому слову», — мрачно размышлял я. Разговор меня сильно раздражал. Общение с этой девушкой вызывало у меня брезгливость, но и отказываться было нельзя. Как бы ни была неприятна мне Регина, нужно было с ней заключить какой-то договор, который мне даст хоть какие-то гарантии, что она не будет угрозой мне и моей семье. А для этого нужно убедить ее, что мне интересны ее предложения и я готов идти на сделку. «Регина, ты натворила столько всего, что мне теперь довольно сложно верить твоим словам. Ты хоть понимаешь это?» «Да, понимаю», — энергично закивала Регина. «Прости, что я вела себя тогда так. Очень сожалею, правда. И я готова искупить свою вину. В МГИМО, где я сейчас учусь, много влиятельных людей работает и учится. Ты ведь знаешь это», — начала она горячо говорить мне, увидев по моему лицу, что я сомневаюсь в ее искренности. «Если хочешь, я могу разузнать для тебя что-то полезное. Нам лучше с тобой взаимодействовать, а не враждовать. Вот увидишь, я могу быть очень полезной». «Ладно, сделаем так», — сказал я, подумав немного, «пока что заключим с тобой договор. Может и правда из этого что-то выйдет. Я не стану ничего говорить о тебе и твоих похождениях в МГУ ни Диме, ни другим знакомым. Но у меня будет два условия». Регина при этих моих словах облегченно выдохнула и энергично закивала. «Во-первых, никаких шашней с Димой», — сказал я, «мы с ним друзья и будем частенько общаться, в том числе вот так же, парами. Уверен, тебе совсем не нужно, чтобы моя жена однажды узнала, что это именно ты та девушка, которая ей анонимки на меня подкидывала. У Гали темперамент горячий, без драки в этом случае точно не обойдется. Думаю, расцарапанное лицо и вырванные волосы – это меньшее, на что ты можешь рассчитывать, если она узнает». Сказав это, заметил, что Регина аж побледнела немного и вздрогнула. «Странно, чего это у нее такая реакция бурная? Вроде ж боевая девка, в МГУ даже ухом не вела, когда ее регулярно публично чехвостили, а тут так реагирует. Во-вторых, информация от тебя мне действительно может понадобиться», — сделал я вид, что заинтересован. «Мне нужны данные о твоих сокурсниках, в частности о том, из каких они семей, кто их родители. В общем, о том, какие у них есть связи и перспективы. Сама понимаешь, думаю, что я имею в виду». «Да, я поняла», — воспряв духом, закивала Регина. По ее лицу было видно, что мои условия полностью вписались в ее картину мира, не вызвав никаких противоречий. «Я все сделаю, Паша, ты не пожалеешь. Спасибо большое». «Хорошо, тогда договорились», — протянул я ей руку. Регина с охотой пожала ее. «Но учти один момент, Москва не такая большая, как кажется». Не стал спешить прощаться я с ней. «Я буду молчать, но сотни других студентов МГУ прекрасно тебя помнят. Будь готова к тому, что эта информация все же однажды всплывет у тебя в МГИМО. Это было бы возможно, даже если бы ты в какую-нибудь Якутию уехала учиться, а тут, ты просто оказалась в другом московском вузе. Уж слишком ты прогремела». «Понимаю», — удрученно кивнула девушка. «В общем, когда это случится, не вообрази сдуру, что это я виноват. Я свое слово держу. Ты бы хоть волосы перекрасила, что ли? Может, мне еще и шрам на лице себе устроить?» — неожиданно показала норов Регина. «Чтобы никто не узнал, а что? Тоже вариант. Вот, можешь же, если захочешь». Сделал вид, что обрадовался я. Девушка сжала кулаки, но тут же сообразила, что не в той позиции находится, чтобы со мной конфликтовать. «А как мне тебе передавать информацию?» — спросила она уже мирно. «По телефону, может быть?» «Нет», — покачал я головой. «Кто такие темы по телефону обсуждает? Будем встречаться периодически в безопасном месте, где нас даже если встретит, это вопросов не вызовет. Например, можем в кинотеатре встречаться», — предложил я. «Когда у тебя информация появится, звонишь мне. Выберем сеансы кинотеатр. Ищи дневные сеансы, когда залы пустые и фильмы поскучнее. А если встретим там кого из знакомых, скажем, что случайно в кино столкнулись. Такое сплошь и рядом происходит, никто не удивится». «Хорошо», — согласилась Регина. «Тогда я позвоню тебе, когда что-то разузнаю, правильно?» «Да», — кивнул ей. «Поняла, тогда я пойду», — ответила Регина, засобиравшись. «Поздно уже. И спасибо тебе, Паша, большое еще раз. До встречи». «До встречи», — ответил ей и пошел с собакой, заворачивая в сторону своего подъезда. Верить я Регине, конечно же, не собирался, не настолько наивен, но контролировать ее мне нужно, как и держать в поле зрения. Дамочка она ненадежная, как пролежавшая 6 десятков лет в земле авиабомба. Никогда не знаешь, в какой момент рванет. Так что иногда встречаться с ней буду, делая вид, что заинтересован в сведениях. А там видно будет. Москва. Следующий день порадовал меня отсутствием каких бы то ни было серьезных новостей и событий. Прямо наслаждался возможностью просто побыть дома с семьей, позаниматься текущими делами. Ни с кем не встречаться, никуда не ехать, никаких интриг не плести. Идеальный выходной. Проливной дождь лил весь день, но меня это абсолютно не расстраивало. Возились с детьми, общались с женой. Галя подробно рассказала про отношение ее начальника к планам времяпровождения чехословаков. Дал ей еще пару советов по этому поводу. К концу вечера я даже, устав бездельничать, сел дорабатывать вторую статью, а после даже начал писать третью статью для труда. В понедельник нужно будет закинуть готовую вторую статью Вере Ганиной, чтобы не было большой паузы между первой и второй, как говорится. Во второй статье про пищевые комбинаты расписал все те плюсы, которые появятся для московских детей, что никто больше не будет таскать их еду домой, это будут полноценные пайки, со всеми положенными калориями и витаминами, и что качество будет одинаково высоким для всех детских учреждений. Как и планировал, расписал также, что на этих комбинатах будут созданы общественные советы. Так что граждане с активной позицией, те же самые пенсионеры или родители, которые захотят поучаствовать в этом общественном контроле, смогут как контролировать качество изготавливаемой пищи на самих комбинатах, так и помогать с контролем готовых обедов, ужинов, завтраков, привезенных в детские учебные заведения. Москва, квартира Андреянова. Антон сидел у телефонного аппарата и нервно набирал номер. Набрав первые 5 цифр, передумал и бросил трубку на рычаг. Нельзя Кочетову звонить. В отчаянии обхватил он голову руками. Не поможет, когда узнает, что Рябка меня не прикрывает. Еще и хуже может сделать, подсуетиться и поможет меня выпнуть, а своего кого на мое место пристроит. Антон со злостью захлопнул записную книжку и снова начал метаться по квартире, как делал это уже второй день. Он в отчаянии искал выход из сложившейся ситуации и никак не находил его. Все его связи и знакомства, которые он старательно формировал все эти годы, на поверку оказались в сложившейся ситуации совершенно бесполезными. Он сделал серьезную ошибку, а его окружение ошибок не прощало. Его знакомые с удовольствием оказывали услуги только успешным и перспективным людям, а от скандалов, способных навредить репутации, бежали, как от чумы. Чистоплю и хреновы, со злостью думал Антон. У самих ведь тоже у большинства любовницы, а уж случайных интрижек и не счесть, а строит из себя святош, и не сделать ничего, только рот открой, вообще заклюют. А все почему? Потому что не надо попадаться. Дернул же меня черт к Морозовой этой обратиться. Сам виноват теперь, что так все вышло. Поспешил, не продумал все как следует. А теперь непонятно, как вообще удержаться на месте. Хоть бы не уволили, правда, снова всплыла в голове паническая мысль. Ну нет, не должны так сразу. Надо упирать на то, что это первый проступок. И вообще говорить, что это случайный эпизод, помутнение просто, размышлял Антон. Может, отделаюсь предупреждением тогда. Главное, чтобы из партии не выгнали. Тогда все, конец. После этого ему ни на одной приличной должности будет уже не удержаться. Завтра все решится. Антон снова подскочил и зашагал нервно из комнаты в кухню, не в силах заставить себя успокоиться. Глава 15. Москва. В понедельник завез бабушек обратно в деревню, выехав в 6:30, чтобы они успели перед тем, как идти на работу, мужа и покормить. Вернувшись домой, после пробежки с Тузиком тут же набрал адъютанта. Повезло, он был на месте. Спросил, есть ли у него несколько минут времени. Он сказал, что да, учитывая, что вопрос на контроле у генерала, он с удовольствием выделит несколько минут. И я расписал ему все то, что мы обговорили с Эммой. Сироткин задал лишь несколько уточняющих вопросов. С пониманием отнесся к тому, что несколько месяцев понадобится Эмме, чтобы приобрести дом в Москве, что это можно будет сделать без проблем с пропиской, которая будет оформлена в военном общежитии, и пообещал передать все генералу, а потом перезвонить мне с информацией в течение дня. Договорились, если он позвонит в то время, когда меня не будет, то продиктует ответ Валентине Никоноровне. Ну а я решил, что, когда буду из дома надолго отъезжать, просто буду ей периодически перезванивать и спрашивать, не было ли новой информации. У меня, Конечно же, были свои дела. Решил, что после завтрака надо ехать в спецхран. Все же у меня уже старые запасы, заготовленные летом по докладам для Межуева, закончились, значит, необходимо набирать новые материалы. Очень даже пора, учитывая, что через пару дней снова надо ехать с новым докладом в Верховный Совет. Добросовестно отработав 3 часа в спецхране, решил, что набрал материалов достаточно для одного доклада, да еще и на треть второго хватит. Прошел к телефонным аппаратам, набрал Валентину Никаноровну, и она мне сказала, что уже был звонок от адъютанта, и он сказал, что все наши запросы по переезду семьи Эммы в Москву генералом были одобрены. Вениамин Иванович сообщил, что блок в семейном общежитии будет выделен, начиная со следующей недели. В любое время можно будет заезжать, созвонившись с ним предварительно. Он укажет военного коменданта, к которому нужно будет обратиться по поводу заселения. Ну да, еще при первой встрече с генералом обратил внимание на то, с каким уважением к нему относится его собственный адъютант. И кабинет мне его тоже понравился, видно потому, как он обставлен, что он принадлежит серьезному человеку в иерархии Министерства обороны. А то в армии нашей много генералов, но не все из них влиятельные. Ветров же точно не просто обычный генерал в армии, это генерал с большим политическим влиянием. Наверное, помогло также и то, что он с сочувствием отнесся к той истории, что рассказала Эмма. Конечно, девушка натерпелась уже побольше многих за всю свою недолгую жизнь. И, конечно, он как нормальный мужик, скорее всего, тоже захотел помочь девчонке. Не отрицая определенную выгоду для Министерства обороны, ему талантливые журналисты всегда нужны. И та же самая «Красная звезда», конечно же, постоянно находится в поиске талантливых корреспондентов. Решил, что посылать новую телеграмму Эмме с просьбой мне перезвонить нет никакого смысла. Информация достаточно исчерпывающая, пора уже действовать. Поэтому, посидев немножко, набросал телеграмму подлиннее, в которой отразил то, что все наши запросы Министерством обороны приняты, и отправил ее, указав также, что звонить уже не обязательно, что я просто жду приезда Эммы на следующей неделе. Пусть уже просто перед приездом позвонит и сообщит время и поезд, помогу встретить на вокзале. Телеграмма в итоге получилась просто огромная, на меня на почте, когда ее отправлял, посмотрела телеграфистка с изумлением, и начала даже вопросы задавать, какое я имею отношение к Министерству обороны, раз упоминаю в тексте, что оно что-то там приняло в отношении адресата. Ну да, времена сейчас такие, телеграмма очень даже серьезным документом считается. Пришлось ей показать мое кремлевское удостоверение, после чего все вопросы ко мне отпали. Коростова, правление колхоза «Светлые горы». Придя утром на работу, Эльвира сразу же оказалась в центре внимания своих коллег. Новостей в деревне немного, все уже были в курсе, что их с Анной Никифоровной внук в Москву возил срочно. «Ну так что там стряслось-то у вас, Эдуардовна?» – поинтересовался председатель. «Чего отпрашивалась так срочно? Может, помощь какая нужна?» «Да все в порядке, Вениамин Кириллович», — отмахнулась Эльвира. «Внук пьесу написал, в субботу премьера была, вот и приехал за нами, всю родню собрал, чтоб посмотреть смогли». «Да ты что», — ахнула Лидия Семеновна, завхоз в их конторе. «Так ты ж говорила, что внук твой студент еще, в МГУ учится, а еще в труд статьи пишет, и по радио выступает. Как же так, как он еще и на пьесу время нашел? Да, он у меня очень трудолюбивый, не только талантливый», — кивнула гордо Эльвира. «И пьесу, вот, написал. Да я сама не ожидала». «Ничего себе», — покачал головой председатель. «Молодец ты, Эдуардовна, отличного внука вырастила. Таким гордиться можно с полным правом. А что за пьеса-то? В каком театре?» «Пьеса душевная очень, в театре Ромен поставили», — начала рассказывать Эльвира. «Посмотрели на одном дыхании просто. Артисты все такие замечательные, так сыграли, аж за душу взяло». «Ромен, это цыгане, что ли?» – удивилась завхоз. «Да, это цыганский национальный театр», – кивнула Эльвира. «Играют душевно, а уж поют и танцуют как зажигательно. А публике понравился спектакль хоть?» «Хлопали», – поинтересовался председатель. «Еще как, 2 раза артистов на сцену вызывали», – кивнула Эльвира. «И Пашу тоже режиссер в конце представил всем зрителям как автора пьесы и на сцену пригласил. А он что?» Раскрыла от удивления рот Лидия Семеновна. «Ну как что?» – улыбнулась Эльвира. «Вышел, поклонился, поблагодарил зрителей и артистов. А режиссер нас потом еще и за кулисы позвал всех вместе с ним. к артистам», — ахнула завхоз. «Ну да», — Эльвира немного смутилась. «Мы сами не ожидали. Думали, Пашу позовут, ну может с женой, а они всю нашу толпу к себе затащили. Доброжелательные такие. Столы накрыли и давай праздновать. Ой, как здорово», — качала головой, слушая Эльвиру, завхоз. «Повезло же тебе, это ж такие впечатления на всю жизнь. Внукам можно рассказывать. Ой, тьфу ты, да твой внук сам кому хочешь всего расскажет. Вот молодец он у тебя». «Да, по такому поводу не грех было и с работы отпроситься», — одобрительно кивнул председатель и добавил лукаво. «Ты, Эдуардовна, как вообще проставляться планируешь? Повод-то самый что ни на есть подходящий, я считаю». Эльвира только усмехнулась. «Проставиться она, конечно, и еще как бы невзначай всем и ту статью в труде, что ей внук с собой дал, покажет, где его жена указана автором передовой детской площадки, которую скоро по всей Москве будут устанавливать. Ну а как тут и таким еще поводом для гордости не похвастаться? Москва, торгово-промышленная палата. Вячеслав Емельянович Покровский, уже не первый год работая парторгом в такой серьезной организации, как торгово-промышленная палата, сталкивался с разными ситуациями по долгу службы. Люди есть люди, есть у тебя партбилет или нет его, поэтому бывало всякое. И алкоголизм разбирали на партсобраниях, и измены супружеские. Однако, получив сигнал на Андриянова, с которым был неплохо знаком, да еще и от самого председателя с указанием разобраться оперативно и по всей строгости, Вячеслав Емельянович немало удивился и расстроился. Вот уж на кого бы не подумал, озадаченно размышлял он, шагая по коридору в сторону отдела выставок и ярмарок, как это Антон так опростоволосился, да еще и на таком уровне все известно стало, так глупо подставился, а ведь был такой перспективный кадр. Вячеслав Емельянович раздосадованно вздохнул. Он возлагал на Андриянова определенные надежды, будучи уверенным, что тот точно высоко взлетит и, глядишь, и его не забудет. Но теперь Антона можно смело вычеркивать из списка перспективных знакомств. От такого пятна на репутации быстро не отмыться. Продолжишь общаться с ним, как бы самому в дальнейшем не оказаться тем, у кого Андриянов помощи просить станет. Зайдя в приемную отдела выставок, парторг приветливо поздоровался с Авророй Яковлевной, что-то сосредоточенно печатавшей на машинке у себя за столом. Секретарша Рябко ему нравилась. Эффектная, энергичная женщина, всегда всезнающая и про свой отдел, и про многие другие. Вот кто умеет общаться и полезные знакомства заводить, держа руку на пульсе организации и помогая своему начальнику. Не то, что его секретарша. Наташа хоть и моложе Авроры и внешне привлекательнее, но вот по характеру амеба-амебой. Как говорится, не пнешь, так и не покатится. Свою работу делает, не придерешься, но ничего сверх того, что прописано в инструкции, от нее не дождаться. Не понимает, что для начальника его уровня важно не только бумажки, отпечатанные вовремя на стол, класть, но и новости самые свежие в организации собирать. Ну, что уж теперь, приходится Вячеславу Емельяновичу самому крутиться ужом, со всеми взаимодействуя. Наташу не заменишь, она племянница зама Блащицкого. От грустных мыслей парторга отвлекла Аврора Яковлевна, тут же при его появлении вскочившая и предложившая чаю или кофе сделать. «Да я ненадолго заглянул», — улыбнулся Покровский в ответ на предложение. «Так я мигом все сделаю, не беспокойтесь», — заверила его Аврора. Федор Маркович навстречу уехал. «Раньше, чем через час, не появится. Присаживайтесь, Вячеслав Емельянович». «Ну хорошо, давайте кофейку выпьем», — махнул рукой парторг, соглашаясь. «Тем более, я не с пустыми руками», — добавил он заговорщицки, доставая из кармана шоколадку. «О, Бабаевский, один из моих любимых», — радостно воскликнула Аврора. «Буквально 5 минуточек, и кофе будет готов. Я мигом». Они немного поболтали, обсудив последние новости, пока секретарша делала кофе и сервировала небольшой столик для посетителей в углу приемной. Когда же кофе был готов, и оба уселись в кресло, Вячеслав Емельянович затронул тему, ради которой, собственно, и пришел. «Я чего зашел, Аврора Яковлевна?» – начал он. «По Андриянову хотел с вами переговорить». Секретарша Рябко совершенно не удивилась запросу. Она прекрасно понимала с самого начала, что парторг зашел не просто так, а, зная о последних событиях с замом ее начальника, даже догадывалась о сути вопросов, которые Вячеслава Емельяновича интересовали. Андриянов Авроре раньше очень нравился и как мужчина, и как перспективный специалист, но после той скандальной информации, которая стала ей известна о нем, мнение секретарши Рябко о его заме довольно сильно изменилось, и совсем не в лучшую сторону. Она сначала не поверила, узнав от секретарши Блащицкого подробности этой истории, но потом, пробежавшись по другим своим знакомым и сопоставив факты, пришла к выводу, что Андриянов действительно оказался с гнильцой, и весь этот скандал с попыткой охмурить замужнюю женщину – правда. Вдобавок Аврора вспомнила, как посылала по просьбе Андриянова свою племянницу цветы передавать, и очень сильно разозлилась, поняв, что он и ее косвенно посмел впутать в свои похождения. Ну и Рябко дал понять ей, что прикрывать и поддерживать его зама не нужно, так как тот сильно подставил и Рябко лично, и весь их отдел. Поэтому сегодня Аврора как никогда была готова сотрудничать с парторгом. Она бы и без шоколадки ему про Андриянова все, что нужно, выложила. Но шоколадка совсем не помешает, приятный бонус получился, вкусная. Аврора с удовольствием откусила кусочек, посмаковав, а потом благосклонно кивнула парторгу. «Что бы вы хотели узнать, Вячеслав Емельянович?» «Спрашивайте». «Москва». «Так, осталось у меня еще одно дело, переговорить с генералом Брагиным». Набрал его телефон, представился помощнику, тот меня узнал и переключил на генерала. «Привет, Павел», — сказал Лев Борисович. «И чем комсомол хочет помочь советской милиции? Ты же явно не просто так звонишь?» «Да, вы все правильно поняли», — сказал я ему, — «я вам по делу звоню, какому-то делу по моему профилю». «Да, все верно, Лев Борисович, по вашему профилю, как в прошлый раз». «Ну что же, давай тогда не будем общаться по телефону. Можешь ко мне подъехать через 2 часа?» «Да, конечно, Лев Борисович, договорились». «Так, через 2 часа, прекрасно. Значит, успею съездить к Вере Ганиной, отвезти свою новую статью». Она была готова, осталось только выбрать для нее подходящие фотографии из тех, что наделал тогда фотокорреспондент Роман Щевелев. Этим я и занялся. Хорошо, что он много фотографий сделал, которые достаточно неплохо выглядели. После некоторых сомнений выбрал 4 штуки, которые очень хорошо подходили по профилю именно этой статьи. Все, теперь точно можно ехать. По дороге, как обычно, приобрел для Веры угощение, в этот раз 4 сдобы. Когда приехал, то, к моему удивлению, впервые Веры на месте не оказалось, пришлось ее подождать 10 минут. Но, зато, когда она все же появилась, то начала делать все, как и раньше, с большой скоростью. Внимательно изучив статью и фотографии, Ганина кивнула и сказала: «Все прекрасно, поставим в ближайший номер». «Так, ты вроде говорил, что еще одна будет». «Да, следующую, последнюю, привезу завтра или послезавтра». «То есть точно все на этом с этой серией про пищевые комбинаты?» «Так и могу Силину сообщить». «Да, я думаю, 3 статей будет вполне достаточно. А потом у меня уже припасено 2 других вариантов. Но они уже по криминальной тематике». «О, это здорово», — одобрила Вера. «Мне нравятся твои статьи по поводу криминала. Как, кстати, и читателям». Решив все свои дела на сегодня в редакции газеты, поехал уже к генералу. Приехал 5 минут раньше, но помощник Льва Борисовича уже ждал меня внизу и сразу провел к нему. У меня, правда, были определенные сомнения по поводу того, как именно и с какими деталями надо излагать нашу историю про Вагановича. А именно, стоит ли рассказывать, что Шанцев собрал на него полноценное уголовное дело, когда выгонял из Святославля с должности директора завода. Потому что если рассказать, то кто его знает, может, Брагин не захочет затевать рискованное новое расследование в Москве, а просто отправит своих людей в Святославль, и они там соберут все те факты, которыми Шанцев при желании мог бы сам попытаться засадить Вагановича, если бы не опасался, что это невозможно по политическим причинам в отношении человека, который еще недавно был первым секретарем Святославля. А если Брагин так и поступит, то вряд ли Шанцев будет доволен, потому что одной из его главных мотиваций по поводу отказа от уголовного дела в отношении Вагановича было не только отсутствие веры в результат из-за того, что Ваганович важный функционер коммунистической партии, но и опасения, что механическому заводу Святославля сильно повредит очередное уголовное дело после того, что уже недавно прогремело по поводу хищения металла. Тем более, как иногда бывает в порыве служебного рвения, люди Брагина могут прихватить и кого-то, кто на самом деле ни в чем не виновен. Я, как только представил, что мне потом придется снова мотаться в Святославль, выяснять, кто виновен, кто не виновен, потом пытаться уговорить Брагина не трогать этих людей, так сразу и поежился. Поэтому решил во время этой беседы просто изложить те факты, на основании которых Шанцев смог выгнать Вагановича из города таким образом, чтобы у Брагина не возникло желания использовать их вместо того, чтобы вновь долго и кропотливо неделями, а то и месяцами собирать новые факты для нового уголовного дела на заводе «Серп и молот». Но начал я, конечно, свой рассказ немного издалека. Рассказал о тех работах в Святославле, которые были подписаны Вагановичем в бытности его первым секретарем, и которые не приносили городу ничего хорошего, кроме личного обогащения Вагановича и связанных с ним лиц. И только потом уже, стараясь аккуратно выбирать выражения, рассказал о том, что похожие же злоупотребления начались на механическом заводе, и в результате этого новый глава города смог заставить Вагановича покинуть Святославль. При этом я особо подчеркнул, что поскольку новый глава города – это бывший директор механического завода, он не заинтересован ни в каком громком расследовании в отношении этого завода. Опасается, что может пострадать репутация завода и те люди, которых он оставил там на должностях. Но при этом я особо подчеркнул, что в данный момент Ваганович перешел на очень удобную с точки зрения получения взяток должность на московском заводе «Серп и молот». Упомянул, что раньше на этой должности был мой отчим, и ушел он оттуда как раз потому, что все совали ему взятки, а он честный человек и брать их не мог. То есть, спросил Лев Борисович, ты считаешь, что повадился кувшин по поводу ходить, там ему и разбиться? Совершенно верно, Лев Борисович, я практически уверен, что такой абсолютно матерый и привычный взяточник, как Ваганович, не удержится и продолжит брать взятки на новой должности. При этом сразу хочу отметить, что это в целом сложившаяся на этом заводе практика сверху донизу. Там и директор точно такой же. Имейте это в виду, если решитесь взяться за это дело и будете кого-то туда внедрять. Стоит только директору узнать, что проводится милицейская операция, как дальше никакого результата у вас уже не будет. Он всех предупредит, и они будут после этого вести себя как паиньки. Еще какие-то нюансы, что хочешь мне рассказать? Спросил меня генерал. Ну, у меня есть только просьба, сказал я, чтобы, если вы решите заняться этим делом, привлекли к нему майора Баранова. А, ну это почему бы и нет, улыбнулся генерал. Василий перспективный сотрудник. Побольше бы таких у нас было, было бы очень хорошо. Я просто кивнул, показывая, что больше никаких моментов у меня нет. Хорошо, давай тогда сделаем так, сказал Лев Борисович. Я вызову этого майора, и мы с ним уже на двоих это дело обговорим, а потом он тебе сообщит, беремся мы или не беремся. Не помешало бы, кстати, и помощь твоего отчима. Может он рассказать о каких-то нюансах дополнительных, что он там усвоил, когда работал в этой должности. Я думаю, что это без проблем, он поможет, но не сейчас, потому что прямо сейчас он в аэропорту улетает в Якутию. Он в Министерство автомобильных дорог РСФСР устроился начальником группы инспекционного контроля. И вот едет сейчас изучать, как там какую-то магистраль новую построили, правильно или неправильно. А в Москву вернется только через полторы недели, так что, если понадобится его помощь через полторы недели, я уверен, он с удовольствием все подскажет и расскажет. Тем более у него там хороший друг на заводе остался работать. По идее, он тоже может что-то подсказать. А долго твой отчим работал на этом заводе? Я же, насколько помню, вы не так давно все перебрались в Москву из провинции. Нет, совсем недолго, полгода с чем-то. А друг его этот, а друг там уже много лет работает. Нет, тогда друга нам лучше не затрагивать. Покачал головой генерал. Если он там много лет работает, он вполне может быть повязан вместе с другими взяточниками. Было бы обидно начинать такую операцию с того, что он всех предупредит и все пойдет на смарку. Как скажете, я сам не собираюсь вообще во все это дело влезать. Развел я руками, мне главное, чтобы взяточник Ваганович получил наконец какое-то справедливое воздаяние от советского государства. Ну так ты комсомолец, ты и должен бороться за справедливость, усмехнулся Брагин. Все, тогда на этом пока что остановимся. Спасибо за интересную информацию. Москва. Луиза Буркхард была очень добросовестной студенткой, и в качестве агента штази собиралась продемонстрировать не меньшую добросовестность. Это означало, что ей нужно было как можно быстрее познакомиться с Павлом Ивлевым и в ходе знакомства сразу же осторожно и проверить, действуют ли на него ее чары. Уже будет с чем пойти и отчитаться перед куратором в посольстве, чтобы Йохам Баум ни в коем случае не подумал, что она легкомысленная особа, которая уже забыла о порученном ей задании. Нет, все нужно сделать как следует, чтобы тетя могла ею в будущем гордиться, а Штази потом всю жизнь заботилась о ее карьере. Луиза очень хотела добиться большего, чем ее родители, в ГДР, и для этого у нее были все возможности. Основания, чтобы поспешить, у нее тоже были. Вот-вот ее группу должны были отправить на картошку. Иностранцам ехать было не обязательно, но она приняла решение присоединиться к группе, чтобы вместе пережить все трудности, заложив хорошие отношения к себе у однокурсников на всю жизнь. Тетя долго с ней беседовала перед поездкой, и особенно упирала на то, чтобы она завела как можно больше друзей в Москве во время обучения. «Пригодится в жизни», — сказала она, учитывая, как мала по размеру ГДР и как велик СССР. Так что Луиза, изучив фотографию с Ивлевым очень тщательно, чтобы узнать этого человека даже издалека, добросовестно ходила в студенческую столовую и на завтрак, и на обед. Проходила по всему залу, изучая сидящих и стоящих в очереди студентов, в надежде вот-вот наткнуться на Павла. Но все ее усилия были тщетны, словно такой человек и вовсе не учился в МГУ. Ясно, нужно переходить к запасному плану, предложенному куратором. Так, как ей лучше найти этого Мартина, и какой предлог для знакомства лучше использовать, чтобы он ничего не заподозрил. Глава 16. Москва. Попрощавшись с генералом, поехал снова в спецхран. В спецхране снова проработал 3 с лишним часа, пока голова совсем дурная не стала от обилия множества фактов не совсем по моей тематике. Все же я экономист, а не специалист по технологиям. Вот если бы я читал что-нибудь, связанное сугубо с экономикой, то и часов 5-6 без проблем бы новыми фактами с удовольствием интересовался, и голова бы хорошо работала. А тут читаешь про очередное изобретение, а потом голову пытаешься сломать. Получило ли оно дальнейшее развитие, инновационная ли эта технология или что-то другое сработало лучше, что было чуть позже изобретено. Даже жаль, конечно, что я не технарь, так бы наверняка гораздо легче было понять, что к чему. Вернувшись домой, пообедал и принялся писать доклад для Межуева. Как раз, пока ехал и обедал, голова немножко проветрилась, мысли какие-то дополнительные возникли. Что-то из отобранного выкинул, что-то, напротив, из сомнительного решил включить, решив, что в данный момент эта технология является достаточно актуальной и может поспособствовать технологическому развитию Советского Союза. Работал, пока Галя с работы не приехала. «Ну, как у вас там дела?» – спросил я жену. «Ой, да вроде бы хорошо все», – ответила она. «Никаких новых проблем, я так понимаю, по поводу этого вашего Ловеласа Андреянова. Ой, нет, ты бы слышал, как наш председатель с председателем торгово-промышленной палаты говорил. Я практически уверена, что Андреянову теперь долго еще абсолютно будет не до нас, будет со своим руководством разбираться». «Ну и хорошо, так ему и надо», – удовлетворенно сказал я. «Ты на тренировку свою уезжаешь?» – спросила жена, увидев, что я взял свою сумку, с которой на самбо хожу и к шкафу иду. «Да, Марат созрел, наконец, возобновить наши занятия. Я туда, кстати, еще и Диану пригласил. Сегодня посмотрю, загорелась ли она всерьез или уже передумала. Ну, учитывая, как она изменилась за последний год, думаю, что она точно будет на тренировке», – сказала жена. «Что есть, то есть Диану нашу не узнать», – согласился с ней я. Галя оказалась права, Диана приехала на занятие, и Фердауса с собой приволокла. Араб вовсе не выглядел счастливым из-за такого неожиданного поворота в его жизни, но что же ему поделать, он под твердой пятой Дианы. Жена сказала «надо», значит, ему придется стать самбистом, и только Аиша радовалась. «Здорово, теперь все вместе будем и на занятия ездить, из занятий, а я использовал тренировку не только для того, чтобы позаниматься всласть, но и чтобы с Сатчаном поднять тему тех самых удививших меня статей про детские площадки, в соответствии с которыми именно Гришин их создал для счастья московских ребятишек». Отошли с ним чуть в сторонку, когда в спарринге занимались, и я спросил его про эти статьи. «Видел, конечно, куда я денусь, мне по должности положено всю серьезную прессу просматривать. И что думаешь по этому поводу?» «Честно», — посмотрел на меня Сатчан, — «не знаю, что и думать. Захаров ни слова мне об этом не говорил, а самому к нему лезть с вопросами такими как-то несерьезно. Главное, чтобы он обещания свои нам выполнил, по поводу детских площадок. После того, как я твою увидел, тот кошмар, что около моего подъезда, меня уже категорически не устраивает. Ладно, тогда будем ждать, как оно дальше все повернется. Что там, кстати, по типографии? Я звонил когда Марьяне, она сказала, что тебе экземпляры для меня передала. Вот, точно, спасибо, что напомнил. Просиял Сатчан, не забудь еще напомнить после тренировки, чтобы я тебе отдал. А то весь багажник забит твоими экземплярами, ничего положить туда невозможно. Сразу после тренировки забрал книги, переложив в свой багажник. Марьяна успела издать за лето обитаемый остров братьев Стругацких, их же, полдень 22 век, возвращение. Молодец, зря времени не теряет. Вернулся домой после тренировки, а там Галия мне сразу говорит. Там тебе Петр звонил, хотел тебя поблагодарить за что-то. За что точно не сказал, правда. Сказала ему, что ты на тренировке, обещался перезвонить после 9 еще раз. Ну ладно, буду ждать звонка. Непонятно только, за что он меня благодарить собрался-то. Стук в дверь осторожный, открыл. Мама пришла, с Ренатом на руках. Думал, случилось что, но нет, просто соскучилась там у себя. Решила пообщаться, знает, что мы поздно ложимся. Ахмат уехал, и как-то пусто стало в квартире, пожаловалась она. Пока Галия ставила чайник на огонь, ребенок сладко спал, мы его на диване в гостиной подальше от края спать уложили. В этом возрасте он никуда еще не денется. Ну это да, работа у него теперь такая постоянно будет, посочувствовал я, зато должность высокая. Да, Паша, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, он всем очень доволен. Жаловался только до недавних времен, что без дела один в кабинете сидит, скучает. Ну вот, дожаловался. Он из аэропорта звонил. Сказал что-то, решил уточнить я, вспомнив о его опасениях, что кто-то его подставить решил. Ну про это, конечно, матери говорить не стал. Да, все бумаги им оформили, и он сказал мне, что судя по всему, вот так часто внезапно улетать будет. Министр, мол, неожиданно иногда решение принимает, и в отделе кадров привыкли уже, что командировки на бегу нужно оформлять. Так ему и сказали, когда удивился, что так внезапно вылетают. Я кивнул и подумал, что у министра, значит, просто стиль такой управленческий. Видимо, если дело связано с проверками, пытается подловить провинциальных чиновников, неожиданно к ним комиссии до проверки присылая, чтобы не успели под ковер свои злоупотребления замести. Мама с часик у нас посидела, но едва малыш проснулся, тут же убежала, чтобы дома покормить его. У нас почему-то стеснялась, а потом неожиданно снова стук в дверь. Так, а кто это там? Открываю, Петр, и навеселе. Раскрыл дверь пошире, запуская его внутрь, и палец к губам приложил, чтобы не шумел. Галия тихонько поздоровалась и пошла на кухню чайник по новой ставить. Сегодня у нас вечер гостей, ну что же, бывает. Решил, вот, что звонить, если надо спасибо сказать, дело неблагородное, прошептал он, продемонстрировав, что не так и пьян, скорее просто выпивший, и протянул мне бутылку коньяка. Спасибо, значит, тебе, Паша.